Глава 11. Рианар. «И если во время коронации что-то произойдет, я непременно при всем честном народе скажу, я же говорил, и вам будет стыдно», — со смехом произнес Луакин, принц лесных эльфов и мой старый друг. Хоть он и был всю жизнь страшным занудой, но отличался способностью дружить крепко и преданно. «Да я сам перед своими подданными признаюсь в своей ошибке, а потом будем вместе разгребать последствия». «Ишь ты! Значит, беда по твоей вине, а разгребать так вместе?» «А как иначе?» — усмехнулся я. «Если мир будет на грани катастрофы, придется объединиться». «Будем надеяться, что ты просто поскользнешься на слишком хорошо вымытом полу и сломаешь себе ногу». «Всегда любил твой оптимизм». Я хлопнул Луакина по плечу и указал в сторону ярко освещенной лестницы. «У меня срочное дело есть, должен отлучиться. Ты пока устраивайся, а завтра хорошенько отметим встречу». Хотя ноги изрядно устали после целого дня верхом, я быстро взбежал по лестнице на четвертый этаж, где в гостевом крыле расположился Артур, в самых больших покоях, которые только смог отыскать. Мне не терпелось узнать, что же было скрыто в письме, и потому перед посещением друга не удосужился даже переодеться. Стук в дверь глухо отозвался в длинном коридоре, но никто не ответил. Бросив взгляд на большие часы с маятником, что стояли у самой лестницы, я предположил, что Арт может быть на ужине или на вечернем собрании со своими заместителями, а потому собрался уже было спуститься в обеденную, но вдруг заметил, что некогда белые перчатки стали почти серыми. Пришлось все же спуститься на этаж ниже в собственные апартаменты. Открыв дверь, я не сразу заметил упавшую на пол записку. Быстро умылся, переоделся и, только собираясь уходить, подобрал с пола аккуратно сложенную снежно-белую бумажку с крошечной отметиной гербовой печати Тальботов. «Рианар, был вынужден срочно покинуть дворец и посетить соседние земли по делу о последнем покушении. Мои ребята нашли тех, кто знал убийцу и могли бы навести на след заказчика. Письмо той горничной тщательно проверили и алхимики, и придворные маги. Никаких признаков чего-то постороннего». Только бумага, чернила, личная метка и налет заклятия, совершенного в поле нахождения этого письма, который уже почти полностью испарился. Так что девчонка не врала, письмо и в самом деле полностью безопасно. Кроме того, немного прощупал ее при личной встрече. На заговорщика действительно не похоже. Не стал доверять письмо посторонним и передал Марианне, велев отдать его тебе при первой же встрече. Постараюсь вернуться как можно скорее. Умираю от любопытства и ставлю сотню золотых, что в письме любовное признание. По скриптум. Я слежу за тобой. Узнаю, что у тебя с ней что-то было, оторву самое ценное. И это я про них обеих. Я усмехнулся и, убрав записку в ящик стоявшего у двери комода, поспешил в северо-западное крыло. Марианна мне повстречалась в холле второго этажа, у оранжереи. Она заливисто смеялась, о чем-то тихо переговариваясь с фрейлиной Амандой Бет и прикрывая нижнюю часть лица веером, словно случайные прохожие могли прочитать по губам каждое ее слово. «Дамы», — улыбнулся я, приближаясь неторопливо, чтобы они успели закончить свою дискуссию. Аманда присела в реверансе, на пару секунд опустив взгляд в пол, а потом что-то шепнула на ухо Марианне и убежала. А моя невеста взяла меня под руку, и мы медленно пошли вдоль оранжереи. «Ты отбыл так внезапно? Я ожидала, что мы сегодня выйдем в город?» «Луакин решил, что если не сегодня, то он никогда уже не появится в Шагинаре. А ты ведь знаешь, какой он мнительный. Пришлось срочно встречать на границе лесов». «Ты с ним носишься, как с ребенком», — покачала головой Марианна и откинула с лица выбившийся из пышной прически светлый локон. «Он и есть большой ребенок», — улыбнулся я и перешел к делу. «Тебе Артур сегодня должен был передать письмо для меня. Могу я его забрать?» «Письмо?» Она подняла на меня удивленный взгляд. «От кого?» «Оно без подписи. Я должен был прочесть его еще утром, но проверка безопасности, да еще и Луакин. Так Артур передавал тебе письмо?» «Ах, письмо!» Как-то растерянно ответила Марианна. «Да-да, точно, я и забыла совсем. Это все Аманда. Она пришла ко мне со свежей сплетней, и все на свете вылетело из моей головы». Моя невеста заливисто рассмеялась. «Так и где письмо?» Настойчиво уточнил я, несмотря на то, что улыбка сама собой расплывалась на лице от одного присутствия Марианны рядом. «У меня в комнате. А чтобы не потерять, я оставила его, кажется, в шкафчике. Или на комоде. Ах, ты знаешь, какой я бываю рассеянной». Вновь рассмеявшись, она обвела руками мою шею и коснулась губ легким невесомым поцелуем. «Это не порок», — выдохнул я, почти забывая о том, зачем вообще пришел. Весь мир сократился до одной крошечной точки, и в этой точке была только она. Если ради того, чтобы быть с ней, я должен навеки принять трон, то так тому и быть. «Я должен кое в чем тебе признаться», — проговорил я. «Великая Туата Дэй не оставила меня без дара». «Что ты? Это совсем не важно», — ответила Марианна, и я утонул в омуте ее больших голубых глаз. «Есть у тебя дар или нет, ты все равно будешь королем». «Письмо», — прошептал я, словно даже делая над собой усилия, чтобы не забыть о нем. Марианна помедлила, прежде чем прошептать в ответ. «Идем ко мне». В голове был густой туман. Должно быть, именно так чувствуют себя те, кто по-настоящему влюблен. Это было приятно, но в то же время сильно отвлекало от дел. Терять голову и забывать обо всем мне не нравилось, хоть отец и уверял, что все это закончится сразу после первой брачной ночи. «Ты ведь больше не покинешь замок так внезапно, как сегодня?» — спросила Марианна, и я с легкой усмешкой пожал плечами. «Ты не первый день вхожа во дворец, и знаешь, что у моего отца всегда найдется десяток другой срочных дел». «Еще одной разлуки я не переживу». Кротко вздохнула она, и плавное движение ее груди оказало на меня гипнотическое воздействие. Слова вырвались сами собой. «Я никогда не оставлю тебя». «Никогда-никогда?» Она подняла на меня доверчивый взгляд. «Ни за что». Мы остановились у дверей в ее покое как раз в тот момент, когда из-за угла вышла строгая экономка. Одна из тех, кто вызывает благоговейное чувство страха даже у короля. Мы замерли и осторожно переглянулись, словно от любого движения могла обрушиться лавина. Впрочем, так оно и было. Экономка в белом чепчике, печатая шаг, приблизилась к нам, а потом присела в глубоком и очень правильном реверансе, сохраняя при этом несгибаемую осанку. «Ваше высочество», — произнесла она, и в ее тоне чувствовалось, что власть скорее была у нее, а не у меня. «Я здесь по делу», — ответил я, чувствуя себя так, будто оправдываюсь как мальчик. «Эйр Тальбот велел мне присматривать за Эри. Не могли бы вы не закрывать двери?» «Да, конечно», — поспешила ответить Марианна, а я мысленно выругался от досады, потому что, зная ее, двери в самом деле будет открыта настежь. «В таком случае позвольте откланяться». Экономка поправила на маленьком носике такие же маленькие круглые очечки. Снова присела в реверансе и, качая бедрами, покинула коридор. «Тебе не кажется, что у нее слишком откровенная походка для такого характера?» — шепнула я, и Марианна хихикнула в свой веер. Потом вдруг прильнула ко мне, вызвав ниже пояса вполне однозначную реакцию. Я вскинула голову и закрыла глаза, стараясь хоть немного сосредоточиться на деле. Выдохнул. «Письмо». Она немного разочарованно выпрямилась, оправила юбку и прошла внутрь своих апартаментов. Некоторое время осматривала содержимое ящичков, хмурилась, посмотрела на полу, в секретере, в прикроватной тумбочке и даже под собственными подушками. После чего развела руками. «Оно точно должно быть где-то здесь, я точно помню, потому что Артур передавал его мне прямо в комнате». «Может, оно в корреспонденции?» Мой взгляд упал на стопку газет и писем, но среди них не оказалось ни одного неподписанного конверта, а на подписанных везде значилось имя Марианны. «Должно быть, оно упало, и его по ошибке выбросили во время уборки. Или того хуже, украли?» «Надо опросить прислугу», — решительно сказал я и собрался уже выйти, как Марианна шмыгнула передо мной и, бесшумно закрыв дверь, подперла ее собственной спиной. Потом хищно улыбнулась. «А может, воспользуемся моментом? Пока Эра Сноуден уверена в том, что мы не решимся ни на что, о чем не положено рассказывать маленьким девочкам». «А мы решимся», — отозвался я, подавшись ей навстречу и скользнув ладонями по тонкой талии. «Не расстраивайся из-за письма», — проговорила она таким голосом, что по спине побежали мурашки. «Наверняка в нем не было ничего серьезнее, чем глупая девичья любовь». «Тоже думаешь, что в нем всего лишь любовная записка?» Я почти касался губами ее виска, и Марианна потянулась ко мне за поцелуем. «Готова поставить все на свете». От ее поцелуя мир померк, и на долгие часы в нем не было никого, кроме Марианны, и ничего, кроме ласка ее нежных рук.